На мои слова женщина улыбнулась, и у меня снова пробежали мурашки по спине. Да, но не только. Вальтер Кун, я хочу, чтобы ты взял на себя класс F. Совсем недавно руководитель этого класса по семейным обстоятельствам ушел в отпуск, и теперь об этих детях некому позаботиться. Более того, поскольку ты один из самых молодых учителей этой школы, я хочу, чтобы ты стал психологом и помогал ученикам решать свои проблемы. Нам, взрослым, им будет тяжелее открыть свои сердца, но вот вы, симпатичный молодой человек, вполне можете до них достучаться. Думаю, от девушек в вашем кабинете не будет отбоя. Посмеялась она, будто издеваясь надо мной. Ах, а еще, создайте клуб из тех, кого выберете, и используйте их, чтобы помогать нуждающимся ученикам. Ага, я думал, что же она предложит, клуб или кураторство. На, блин, держи оба. А сверху, нахрен, еще и работу психолога. Почему нет? Раз на то пошло, может, вы меня еще и охранником устроите? Зло посмотрел я на нее. От уважения и восхищения, которое во мне зародилось в первые минуты разговора, сейчас не осталось и следа. О, эта идея! Будто загорелась она. Но, думаю, вам и так придется не досыпать, чтобы все успевать. Так что я, пожалуй, пожалею вас, смилостивилась она. И как мне при таких условиях искать то, не знаю что, там, не знаю где. Ну так что за класс F, решил я таки спросить. Я, конечно, под стрессом и, вообще капец как зол, но все равно, если бы упускал подобные детали, не дожить бы мне до своих 23 лет. В школе ведь нет никакого класса F, только АТДЕ. Поспрашивай, Вальтер Кун. Думаю, каждый ученик или учитель может тебе показать, улыбнулась она. Я развернулся и, громко хлопнув, дверью ушел. Потом вернулся под предлогом того, что забыл скрипку, и еще раз хлопнул дверью со всей силы. Только с третьего раза, когда я зашел спросить, я наконец смог вырвать эту падлу из петель. Значит, эта бабуся меня здесь вкалывать собирается заставлять, а у нее бубенцы чугунные. Посмотрим, сколько она сможет меня терпеть. Пожилая женщина со смешанными эмоциями смотрела на упавшую дверь. Она даже не знала, радоваться ей или печалиться, что этот человек оказался с таким сложным характером. Поэтому она лишь невесело посмеивалась. Судя по его взгляду, совсем скоро эта школа утонет в самых разных событиях. Может, и не стоило его тут оставлять? Нет, покачала женщина головой. Это единственный способ спасти его. Школа Сакурадзе была воплощением идей. Руми Кусуми Нилгала, когда сказала, что самое важное для нее – это подготовка детей ко взрослой жизни. Но дети не ограничиваются ее учениками. Эта школа создана не только для подготовки тех, кто должен встретиться с ужасами жизни, но и для тех, кто, встретившись с ними, оказался сожран, пережеван и потом выплюнут. Этот мальчик, женщина потянулась к папке и открыла ее. Он слишком рано повзрослел, нет, ему пришлось повзрослеть, тихо прошептала она, а на лицо наползла нежная улыбка. Будем надеяться, что эта школа поможет ему. Глава 6. Первое впечатление, дело важнее. По изначальному плану я должен был быть милым и добрым учителем со странной тягой к музыке. Что будут делать ученики, как они это будут делать и будут ли меня слушаться, мне было неважно. Что же, изначальный план пошел по дороге в тартарары, и теперь будем импровизировать. Да вы издеваетесь, задергался у меня глаз, когда предо мной предстал корпус моего класса. И эта корга будет мне еще втирать про учеников. Зрелище было не очень. Это был дом, старый, пусть и достаточно большой, но тут случайно не туда ступишь, наверняка проломишь пол и сломаешь себе шею. Теперь я начал понимать, что встрял я, возможно, даже больше, чем предполагал. И что-то подсказывает мне, что прошлый учитель неспроста взял отпуск. Глубоко вздохнув, я решил не портить впечатление уже в самом начале, поэтому я зашел внутрь в костюме тройки и с вежливой улыбкой на лице. Да что уж там, я даже волосы зачесал. Честно, я на аудиенции к президенту волосы не зачесывал, а ведь мне приходилось там бывать целых 3 раза. Как я и предполагал, дом внутри оказался еще хуже, чем снаружи. Единственное преимущество этого места – это его размеры, и то лишь условно. Найти класс оказалось не так сложно, ведь таких размеров комната была только одна. Глубоко вздохнув, я открыл дверь и осторожно вошел. «Доброго утра вас всем!» – с улыбкой вошел я внутрь. «Подняться!» – раздался сразу за эти девчачий голос, которого послушались все ученики в классе. «Поклониться!» А сразу за этим, Все эти 40 человек проявили свое уважение. Поздороваться. Здравствуйте. Я не был готов к подобному, да и в целом, ожидал, что тут будут одни малолетние головорезы и преступники с парочкой потенциальных демиургов и одним персонажем покруче. А что, с моей удачей я бы не удивился. Как ни странно, когда я взглянул на класс, то увидел лишь 3 человек с уровнем выше 10-го, то есть сверхчеловека. Правда, у многих уровень был 8-м, а то и 9-м, это меня немного насторожило, но, в целом, ничего такого, с чем я бы не справился. Только староста, которая и отдавала приказы, имела уровень выше 80-го, что значит, что она сравнима с ранговым авантюристом, ну или 4-м уровнем эсперов, весьма недурно для ее возраста. КХМ, здравствуйте, быстро вернул я себе контроль. Думаю, вы обо мне могли разве что слышать, поэтому я представлюсь. Подойдя к доске, я написал свое имя. Не знаю, как эта функция системы работает, но пишу и говорю я на том языке, на котором хочу, причем очень четко и без акцента. А также понимаю все другие языки, по крайней мере те, с которыми сталкивался. Мое имя Вальтер Гордон, с этого дня я буду вашим классным руководителем, а также вести дополнительные уроки музыки, улыбнулся я, пока не став говорить ни про то, что я теперь школьный психолог, ни про то, что я должен создать клуб волонтеров. Надеюсь, мы с вами поладим, кивнул я им. И для начала, чтобы познакомиться, проведем пере, но договорить я не успел. Послышался громкий звук, и через выбитую дверь показалась нога, а за ним и наглая рожа. 4 наглых рожи, а вот и головорезы. Я шутил. Честно-честно, я охренеть как охренею. Не надо мне в классе демиургов и восьмизначных. К счастью, мои мольбы, похоже, услышали, потому что вместе с этой 4-кой больше пустых парт не было, а значит, весь класс в сборе. Нет, ну, может, демиурги свои парты с собой носят, но я надеялся, что каких-то 1100 отрицательной удачи, это не настолько много, чтобы такой кобздец случался настолько часто. Косака Ячира, 7 ур, Бетсу Инрера, 4 ур, Наримата Сайчи, 4 ур, Йоразуя Кунихика, 3 ур, а, у нас новый учитель, прищурился паренек с рыжими волосами и серьгой в левом ухе. Хех, прости, что так неуважительно, учитель, мы тут отлить отходили, вот и опоздали, посмеиваясь и нагло зыркая на меня своими страшными глазами, он будто пытался меня запугать. Что-то я не видел, чтобы до этого дверь была выломана. Значит, они выделываются именно предо мной. Судя по времени, которое им потребовалось, чтобы добраться до класса, они стояли за углом и ждали, пока я не войду в класс. Интересно, как главный это своим миньонам объяснил. Немного подумав, я решил сохранить свой образ хорошего парня. Ничего страшного, проходите и садитесь на свои места. В ответ улыбнулся я, не показывая признаки ни малейшего страха. Бандюга фыркнул и плюнул, проходя рядом со мной, после чего развалился на своем месте. Что же, похоже, с посещаемостью все у нашего класса отлично, кивнул я. Тогда начнем, пожалуй, перекличку. И да, я буду называть не по списку, предупредил я. Ишидари Юма, симпатичный блондин, явно любимец девушек, поднял руку. Здесь, улыбнулся он, отвечая. Что же, один парень с 9-м уровнем есть. Судя по одежде и поведению, он примерный мальчик, ну или пытается таковым казаться. С того момента, как я вошел в класс, он улыбается и оценивающе меня оглядывает. А вот к своим одноклассникам он не проявляет ни малейшего интереса. Может, он враждебно настроен только ко мне, но тут скорее он просто лишился интереса к ним. Учитывая, что с начала учебного года прошло больше 6 месяцев, могу предположить, что он просто успел собрать информацию об остальных учениках класса, а я для него просто новая игрушка. Думаю, с этим парнем нужно будет подружиться, хороший информатор многого стоит. С этого дня этот парень будет для меня шпионом. Синкаризу, произнес я имя старосты, на что оранговая встала и поклонилась. А вот она весьма интересный экземпляр. Достигнуть 4-го эсперского уровня без экспериментов, конечно, можно, но вероятность того, что ее при этом оставили бы в покое, весьма мала, то есть почти наверняка она продукт научного вмешательства. Подобные эксперименты и местоположение лабораторий – крайне секретная информация, за сохранением которой следит лично Шинигами. Даже Гилу ничего об этом выяснить не удалось. Если я узнаю у этой девочки, где это их лаборатория, то, возможно, смогу пройти по цепочке и найти нужный мне объект с ядром техносети. Надо бы и со старостой отношения наладить. Ханзава Теруми, произнес я имя семиуровневой. Для девушки иметь седьмой уровень, это весьма почетно. Поскольку они чаще всего уступают мужчинам в плане физической силы, седьмой уровень для них идентичен девятому уровню для мужчин. Другими словами, это предел естественной силы девушек. И мне интересно, как обычная девчонка смогла достигнуть подобного результата в свои-то годы. «Здесь!» – радостно воскликнула девушка и чуть было с парты не вскочила. «Сенси, а можно спросить, сколько вам лет?» Почему-то перешла она в нападение. Я пару раз моргнул, чтобы наконец понять, чего хочет эта девушка. Пока я могу сказать, что она излишне энергична. Мне 23, решил я утолить ее любопытство. «Ао, так вы не намного старше нас. 8 лет, это не так уж и мало», не согласился я. «Ахах, 8 лет, почему-то засмеялась она. Я еще больше удивился, чего она смеется. Немного помедлив, я посмотрел на старосту. Она создает впечатление крайне серьезной девушки, да и староста же она. «Мы на третьем курсе», спокойно ответила она. В очередной раз удивившись, я потратил весь годовой запас этого чувства. Но что-то подсказывает мне, что пока я в школе, удивляться придется часто. «И это наш учитель», усмехнулся бандюга. «Вот уж действительно, позор школе Сакурадзе, если подобных ему в учителя берут. Засранец. Ну ничего, посмотрим, как она завтра будет из себя крутого корчить. Ладно, продолжаем перекличку», попытался я не обращать внимания на него. «Бетсуин Рера», позвал я первого миньона этого злыдня, но он не ответил. «Бетсуин Рера тут», оглядел я класс. «Ну, значит, запишем как отсутствующего», кивнул я и черкнул в журнале. «Да здесь я, здесь», пробубнил первый миньон. «Правда? Жаль, я тебе уже поставил отметку», неловко почесал я затылок. «Ну, если хочешь, можешь уходить, тебя все равно отметили как отсутствующего», вздохнул я. «Позже придешь отработать, чтобы проблем с учебой не было». «Эй ты, какого хрена?» Вскочил первый миньон, а все остальные миньоны его поддержали выражениями лиц. «Я же полностью проигнорировал его. Наримата-сайчи тут?» Позвал я и второго миньона. «Я с тобой разговариваю». Подойдя ко мне, первый миньон взял меня за воротник и злым взглядом буравил меня. Мне аж смешно стало. Ему 17, и он японец. Конечно, он никак не мог быть выше меня, но если бы был сантиметров на 20 выше, то, наверное, я бы и вправду впечатлился. «Рера-кун», специально назвал я его по имени, что в Японии не особо приветствуется. «Насилие – это не выход, надо все с умом делать», – посоветовал я, а он в ответ сжал кулак и чуть было меня не ударил. Помощь пришла откуда не ждали. Тот самый бандюга, командир этих трех миньонов, схватил его за руку и не позволил меня ударить. «Он того не стоит», — спокойно сказал он, похоже, начав меня еще больше презирать. «Нас тоже можете отметить отсутствующими, сенси», — махнул он рукой и вместе с этой троицей направился к выходу. «Что я могу сказать?» Первое впечатление оказалось обманчивым. Парнишка оказался с характером, пусть и не совсем приятным. Он пытался меня проверить, и потому вел себя, как засранец, а теперь потерял ко мне всякий интерес. «Думаю, мы с ним поладим». «Жаль, первая встреча не задалась», покачал я головой и вернулся к остальным. На этом, конечно же, список не закончился. Было еще много человек, которые были примечательны не только своим уровнем, но и заинтересовали меня своим поведением. Большинство из всех людей в классе F я охарактеризовал бы как «брак не такие, как все». Что же, могу сказать с уверенностью, что это крайне иронично, меня, человека, который в большей степени похож на них, поставили им на помощь. Или это они должны помочь мне? Вдруг осенило меня, и от этой мысли я чуть было не засмеялся в голос. Эта старая карга действительно нечто. История Вальтера Гордона, личность которого я себе присвоил после смены имени, не самая радужная. Парень влюбился, оказался впутан в историю с некой эсперской организацией, а потом выброшен, как ненужный кусок мяса, на который спустили всех собак. Тот парень оказался в тюрьме, что было для него смертным приговором. Чтобы выманить ту самую организацию, о смерти парня решили не распространяться и согласились на предложение Гила заменить мною этого человека. Потом провернули трюк, согласно которому я попал в программу «Защита свидетелей», где мне дали новое имя и личность. Для всех я Вальтер Гордон. Для тех, кто имеет хорошие связи в правительстве, Я тот самый парнишка, и лишь для парочки человек я шпион Золотого Льва, который не обладает никакими способностями, меня всячески проверяли, прежде чем я пришел сюда. Не знаю, как Гил смог их убедить, но это и не интересно. Главное, директор посчитала, что я прошел через то же, что и тот парень, и теперь хочет мне помочь. Только вот, правда в том, что я прошел через много худшие. Я готов сделать ставку с самой судьбой. Если эта школа, этот класс или мои ученики смогут на меня как-либо повлиять, при следующей встрече с Демиургом, если это окажется девушка, я поцелую ее, а если парень, ударю по лицу. А если я переделаю весь этот класс, этих школьников под себя и свой характер, судьба обязуется перестать творить с моей жизнью всякую хрень и позволить мне наконец спокойно зажить. Не знаю, ответит ли мне кто-нибудь, способный заключить со мною эту сделку, но я уверен в себе и своем характере. Виктор Громов не тот, на кого всякие душевные речи могут воздействовать. Отлично, перекличку закончили. Пора начать классный час. Глава 7. Ночной Данжинград я знал, как свои 5 пальцев, каждый закоулок, каждый район, каждый сектор, где собираются какие группировки, и с какой просьбой к кому обратиться. А вот о техносети такого не скажешь. Мне пришлось немало времени и сил потратить, чтобы провернуть все как следует. Для начала, я должен был убедиться, что нужные мне детишки точно пройдут по этому переулку, для чего пришлось задержать шпиона и попросить о них информацию. Потом пришлось немного прогуляться по городу, пока не набрел на нескольких личностей преступной наружности, попытался договориться, не получилось и пришлось их в больницу отправить. Конечно, гораздо проще было бы, если бы у все того же шпиона спросил, он наверняка знает, что мне нужно, но я предпочел не показывать ученикам свою темную сторону раньше времени. А-а, ты-то еще себя учителем зовешь. Ну, большей части учеников. А что я? Сыграл я невинную овечку, пока головореза и 3 его миньонов топили в воде. Буквально. Связали всех 3 и последовательно, согласно моему приказу, опускали в воду вниз головой, а потом поднимали. Я же говорил, умнее надо быть, вздохнул я. Мои друзья даже денег не потребовали, как только я им объяснил, что и как хочу сделать, они с радостью мне помогли, хмыкнул я. И это правда. Пусть эти парни и были хулиганами, но к учителям относились вполне уважительно. Как только я им все объяснил, парни сначала недоумевали, потом чуть было не разозлились, но когда я сказал, что не буду прятаться и что это не моя мерзкая мстя непослушным ученикам, очень даже хорошо отреагировали. Лидер этих здравых юношей сказал, что когда-то и его учитель подобным образом вправлял ему мозги, правда, похоже, так до конца и не вправил, раз уж он все еще по улицам шатается, но мне это было только на руку. «Мы на тебя жаловаться будем», — закричал 3-й миньон. «Фу, стукачи», — закатил я глаза. «Неужели у вас в техносети к этому нормально относится?» Посмотрел я на главного со своей стороны. «Я только вчера приехал, поэтому так до конца и не разобрался в местных правилах, но в Токио за такое могло не слабо перепасть. Не позорьте нас перед токийским братаном», — закричал один из бандитов с моей стороны и внеочередно окунул их в холодную водичку. «Да ладно, ладно». Они наверняка пошутили, правильно ведь, мои ученики, с улыбкой посмотрел я на 4. Кстати, вы тут по улицам шастаете в такой час, но что по домашнему заданию, вы его уже сделали, пошел ты, закричал бандюган и попытался плюнуть в меня, но я и так достаточно далеко, и потому он не достал. Взмах моей руки, и 4 связанных мушкетеров снова окунают в воду вверх ногами. Прошла секунда, 2, 3, 5, 10. И только тогда я позволил их вытащить. Правда, после этого никто из них уже не двигался. Это, растерялся главный рядом со мной. Если вы в течение 5 секунд не проявите признаки жизни, мы снова вас опустим в воду и вытащим только через 50 секунд. Уверяю, тогда мы точно убедимся, что вы живы, фыркнул я. И раз, и два, и... Похоже, к моим угрозам они отнеслись серьезно и вскоре все начали биться в панике. А ты неплох... Посмотрел на меня уважительно главарь банды. «Я знаю», — улыбнулся я в ответ, после чего достал телефон и начал снимать. «По моим командам, повторять водные процедуры», — приказал я. «И раз, и двас, и трис, и четырис». «Повторяем, и раз, и двас, и трис, и четырис». С каждым моим словом их опускали и поднимали. «Все, хватит с них», — посмотрел я на парней, и те быстро отвязали четверку. Ты, бандюга смотрел на меня с крайне сложными эмоциями, и, если в его глазах и был страх, за стеной упрямства я его не заметил. Вот, смотри, какое видео, показал я их унижение. Я чувствовал, как внутри него закипает гнев. Я могу тебя этим шантажировать. Такие гордые парни, как ты, никогда не сломаются от подобных унижений. Тем не менее ты не позволишь другим видеть твою слабость. И уж точно не позволишь своим миньонам попасть под удар, верно? Ухмыльнулся я. Но знаешь, что? Нахрен? В два нажатия я удалил видео прямо перед ним. Мне не нужны в классе сломленные слабаки. Хочешь мне отомстить? Вперед. Я всегда буду готов к новому вызову. И пожалуйста, пусть это будет не банальная драка. Можешь у них спросить. За одну эту ночь я отправил в больницу с десяток парней, сказал я чистую правду. Думайте, развивайтесь, планируйте. Облейте меня водой, пока я в туалете. Попытайтесь все испортить, когда я приглашаю кого-нибудь на свидание, а потом получите за это по голове. Проявите себя не как быдло, которое ничего не умеет. Покажите мне дух, силу воли, смекалку, на мое лицо напал со скал. Но знайте, у вас все равно ничего не получится, детишки. Вам никогда и ни в чем меня не превзойти. Хотите доказать обратное? Прошу. Если хотите, можете даже начать с драки. С этими словами я отошел от них. Да хоть сейчас, или, если вы потом найдете себе оправдание, что были побитыми и уставшими, то завтра, послезавтра или в любой другой день. Но до тех пор, пока у вас ничего не получается, будем действовать по моему сценарию. Вы делаете домашние задания и ведете себя смирно на моих уроках. Договорились? Попытался я взять их на слабо. До тех пор, пока вы ничего мне не можете сделать, в чем бы там ни было превзойти меня, вы остаетесь примерными учениками. Если же проиграю, я обещаю, на выпускном экзамене в этом году я достану вам ответы на все тесты. Все вокруг ошарашенно смотрели на меня. Здесь не было детей. Эта четверка была на последнем курсе, а остальные уже закончили школу. Так что все понимали, насколько ценна будет их награда, если у них получится. Улыбнувшись, я протянул руку бандюге, пытаясь помочь ему подняться. «Да пошел ты!» Он отбросил мою руку и попытался ударить кулаком. Чуть наклонившись влево, я пропустил его кулак рядом с лицом, а после, сделав проход, поставил подсечку, а потом, воспользовавшись силой гравитации, мы оба с ним повалились на землю, но мне от этого ничего не было, а вот он приложился головой. «Неплохая попытка, но предсказуемая», — фыркнул я, смотря на стонущего бандюгу. «Думаю, сегодняшний прогул вы только что отработали», — улыбнулся я. «Ну серьезно, не поставлю же я им отсутствие, сам их выгнав из класса». «Навались», — закричал третий из миньонов, самый слабый из них, что у меня вызвало искреннее умиление. За следующие 15 секунд я раскидал оставшуюся троицу, как детей. Собственно, детьми они и были. Может, дрались пару раз, и только. Только бандюга что-то мог, и то, сказывается отсутствие техники, у него в лучшем случае практика есть. Оставив валиться их там, мы отошли чуть в сторону. Что же, на этом, пожалуй, и все, посмотрел я на парней, что остались в парке, где я их, собственно, и избил. Спасибо вам большое за помощь, перевел я взгляд на остальных, кто сегодня выступал на моей стороне. Надеюсь, никто из вас на меня за них не в обиде. Честно, я не планировал их избивать, но, когда я увидел нотки упрямства в их глазах, понял, что без мотивации с ними никуда, вздохнул я. Пока я говорил, главарь молодой банды протянул руку. Я пару раз удивленно моргнул, но рукопожатие принял. 3 года назад, когда я был на втором курсе, мой учитель избил меня, пробило его на воспоминании, а потом пошел и позволил себя избить 2 десяткам парней, с которыми я поссорился. Именно этот человек привил мне уважение к этой профессии. Тем не менее за свою жизнь я не встречал ни одного человека, похожего на него, учитель. Он с уважением посмотрел в мои глаза. Вплоть до этого дня я был уверен, что никогда не встречу учителя, который вызовет у меня такое же чувство восхищения. И поэтому я хочу выразить вам свою искреннюю признательность за всех тех, кому вы вправите мозги, будучи учителем. Уверен, они вам сами этого никогда не скажут, гордость не позволит. Я тоже был такой же, пока тот человек не погиб, я старательно показывал ему свою нелюбовь. Тем не менее, именно он своими кулаками вбил в меня, что правильно, а что нет. Я оказался застигнут врасплох его лестными словами. Честно говоря, мне даже немного стыдно стало. Знал бы он, зачем я стал учителем и как не хотел им становиться, думаю, ни за что не сказал бы ничего подобного. Тем не менее, меня не часто хвалят так искренне, скорее гораздо чаще осуждают и проклинают. Поэтому я с благодарностью принял его слова, пусть и отметил, что их не заслуживаю. На этом я с малолетними преступниками попрощался. Дворовые понятия везде одинаковые, будь ты хоть японцем, хоть русским. Единственное, нужно быть тем, кто эти понятия задает, а также понимать, каких людей на улице искать и как к ним находить подход. Думаю, я, выросший как дворняга, неплохо научился подстраиваться под новые дворовые условия. Главное, чтобы этот дворняга не провалился, как учитель, раз уж я решил, что для начала нужно разобраться с проблемами на этом фронте, чтобы не отвлекаться во время поисков ядра техносети. Все равно по времени я не ограничен. Единственное, Гил сказал, что лучше будет, если я в течение 2 лет закончу. Но, думаю, найдя хоть одну зацепку, я справлюсь и за месяц. А это не так уж и плохо, вправлять ученикам мозги, подумал я, пока возвращался в свою маленькую квартиру. Думается мне, что учитель, это прям моя профессия. Ты самый крутой и ставишь всех на место, кивнул я себе. В квартиру я заходил в отличном настроении, прямо скажем, превосходном. Уже думал, как я буду взорвавшуюся четверку завтра на место ставить, пока не подошел к двери и не понял, что она открыта. Я точно закрывал на ключ, когда уходил, нахмурился я, становясь серьезнее. Интуиция взвыла, грозя проблемами, но и просто убежать я не мог. Осторожно открыв дверь, я заглянул внутрь и застыл от удивления и неверия. Я готов был увидеть кого угодно, террористов, убийц, эсперов, знакомых или врагов. В действительности этот человек подходил под каждую из перечисленных категорий. Только вот он, а точнее она, лежала на полу у входа вся в крови. Да кто, мать вашу, придумывает мне такие хреновые сюжетные повороты? Глава 8. Видеть у себя дома труп – непривычно. Видеть у себя дома труп девушки – неприятно. Видеть у себя дома труп террористки – страшно. Страха я, правда, не испытывал, смотря на знакомую малышку, но вот беспокойство это у меня вызывало, и отнюдь не без причины. Я шпион во вражеской стране без каких-либо внушительных способностей. Конечно, мне не нужны трупы у себя дома, это как минимум неприемлемо для учителя. Выбора нет, теперь валять дурака я не имею права. Первым делом я достал из инвентаря очки, обычные с виду очки, но на самом деле это артефакт. Не очень сильный, к сожалению, но более мощных аналогов у меня нет. Эти очки позволяют мне видеть направленный на себя взгляд. Конечно, не глаза истины или даже глаза дракона, но хоть что-нибудь. Выйдя на улицу, я убедился, что никто за мной не следит, и, подтвердив это, я немного расстроился. Если бы я сейчас что-то нашел, то, значит, развитие событий было бы понятным. Но в данном случае есть вероятность, что наблюдатель сбежал, как только я вошел внутрь, или его вообще не было, но это точно подстава. Пришлось продолжить анализ. Я попытался найти пятна крови на улице. К сожалению, это оказалось не так уж и просто, но хоть и не сразу, но я справился. Значит, девушка зашла уже раненой. Уже что-то, значит, она погибла от обильной кровопотери, а не была убита в моем доме. Пятна крови также нашлись на двери, пусть следы и хорошо стерты, если не искать, случайно точно не найдешь. Значит, и дверь открывала она. Ну или окровавленный товарищ. Товарищ также подтверждает и то, как она смогла так хорошо отмыть кровь с улицы или вовсе ее не пролить. Вернувшись обратно, я осмотрел труп. Пулевое ранение в живот. Рана не смертельная, и умирала она долго. Судя по тому, что она не сопротивлялась и не пыталась даже двигаться, была без сознания или очень слаба, плюс еще аргумент, что ранили ее не в моей квартире. Погибло 2, а то и 3 часа назад. Если бы не ее раны и стертые следы, подумал бы, что она пришла сюда сама. Но тогда почему ее бросили здесь? У этих террористов нет своих врачей, что ли? Или это не товарищи? Какой же геморрой, пробубнил я. Ну и, скажешь, что это? Подстава или случайность? Тебя мне подкинули или товарищи оставили? Посмотрел я на труп девушки. Конечно же, нечестивым возрождением воспользоваться я не могу. Это гарантированно меня убьет, а значит, погибнут и все остальные, кто от меня зависит, в том числе и она, если вообще удастся ее воскресить. Вызывать полицию было нельзя. У меня нет тут сынка генерала в дружках, который знал бы о моей привычке влипать в неприятности. Так что пришлось действовать по совсем другому плану, разделенному на множество частей, первая из которых включала в себя полный отказ от мысли, чтобы засунуть труп в инвентарь на время забыть о нем. Поскольку в инвентаре понятие времени совсем не такое, как обычно, точнее, там для всего наступает некое подобие стазиса, я не боялся, что труп начнет разлагаться, но тогда я обезопасил бы себя только с одной стороны. Вальтер Гордон, это очень плохая идея, корил я себя, гадая, как мне такое вообще в голову пришло, и мне это очень нравится, ухмыльнулся я, покидая дом. В последний момент остановившись, предпринял некоторые меры, так, на всякий случай, только после этого я продолжил путь, перед этим, разумеется, закрыв дверь на ключ, я направлялся в полицейский участок, как самый честный гражданин, собираясь заявить о преступлении. Не очень молодая японская женщина встретила меня во время моего второго прихода в эту обитель зла. «Здравствуйте», – вежливо поздоровался я с ней. «Я хотел бы поговорить с сержантом Митамиари-сан», – выразил я свое намерение. Она немного замедленно кивнула, после чего сделала вид, что смотрит на какие-то бумаги, после чего, извиняясь, улыбнулась. «Простите, но ее сейчас нет в участке. Она на важном задании. Скажите ей, что какой-то странный, невероятно привлекательный иностранец рвет и мечет и говорит, что собирается подать в суд на нулевой отдел», — подмигнул я ей. «Че что?» — чуть растерялась она. «Я, может, и не очень умный, но прекрасно понимаю, как работает полиция. Сержант — это достаточно престижное звание, и каждый встречный поперечный не может требовать, чтобы его связали с такой личностью. Но и откровенно посылать народ сотрудники полиции не могут, поэтому у них всегда одна и та же отмазка. Ну, по крайней мере, я так думаю. Конечно, может, в Японии все и по-другому работает, но в России такое всегда работало. Можете, конечно, не звонить ей, но тогда вам придется взять всю ответственность на себя, если это окажется действительно важным делом. Например, если я собираюсь сообщить о бомбе в этом участке», — прищурился я, а женщина аж вздрогнула от моих слов. «А вот от того, что вы позвоните и скажете ей обо мне, никому ведь плохо не будет». Так, она выглядела крайне испуганной и быстро набрала номер дрожащими руками и, начав обильно потеть, подождала, пока с той стороны не послышится голос. «Мита-сан, тут какой-то мужчина говорит, что в полиции бомба». «Нет, вы неправильно сказали», — возмутился я. «Странный, невероятно привлекательный иностранец, вот как меня нужно было представить. На дворе был уже поздний вечер, и людей тут было достаточно много, похоже, они как раз уходили с работы, и от слов женщины и моего голоса люди вокруг покосились на меня. Они были встревожены опасным словом, и многие наверняка сразу побегут к выходу, как только опомнится». «Спокойно, народ, бомбы нет», — развел я руками, — «так что паниковать незачем. Я просто хотел, чтобы на меня обратили внимание», — попытался я объясниться. «Эй, шутник», — послышался хмурый голос чуть в стороне. Несколько серьезных мужчин зашагали в мою сторону, и, судя по выражению лиц, ничего хорошего мне от них ждать не приходилось. «Пройдем-ка с нами кое-куда. Обещаю, там ты точно не будешь обделен вниманием», — ухмыльнулся он. «Стоять бояться», — резко отреагировал я. «А кто сказал, что мои вторые слова правда, а первые ложь?» — прищурился я. «Может, бомба и вправду есть, и она взорвется через 5 минут», — ухмыльнулся я в ответ. Лица всех вокруг вытянулись. Конечно, никто из них мне не поверил, но, если есть хотя бы 1% вероятности, они ни за что не останутся тут. А это, в свою очередь, хаос, которым я смогу воспользоваться. В обычных условиях я бы, может, и позволил себя схватить и разобрался совсем по-быстрому, но у меня там дома мертвая и спер-террорист лежит, и как-то не до этого. Запасной план у меня есть, и лучше пойти согласно этому плану. Некоторые из них засомневались, и только одна каменная японская морда смотрела на меня, полная решимости. «Хватай его!» — закричал он и побежал на меня. «Вот ведь, камикадзе долбанный!» Я развернулся и побежал, наоборот, в само здание. Даже после такого опровержения моих слов о бомбе мало кто осмелится таки последовать за мной. Куда бежать, я, конечно, не знал, да и с японской архитектурой не был знаком, чтобы с одними лишь предположениями умудриться добраться куда-нибудь, откуда можно будет сбежать из участка, А там уже не проблема, поскольку вряд ли на одном описании им сразу дадут ордер на обыск, а за это время я 10 раз от трупа и следов избавлюсь. Для меня было главное выбраться отсюда, и это как раз стало проблемой. К счастью, альтернативу я нашел. План пожарной эвакуации довольно подробно описывал здание, и, где спрятаться там, было понятно. Более того, я заметил интересное место, через которое можно было бы попытаться покинуть участок. Вентиляция. А что, герои боевиков часто ими пользуются, а чем я хуже? Ладно, может, проделать то же, что и в боевиках, у меня не получится. В наши годы вентиляционные проходы сильно отличаются от того, что было лет 20 назад, а в научном мире технологии дошли еще дальше. Мне оставалось только надеяться, что они пригодны для пафосного перемещения и сокрытия, а потом выведут меня на улицу. Забежав в туалет на третьем этаже здания, я в последний момент покосился на конкретную технологию и понял, что мне приспичило. Ну не до этого было мне последние пару часов, а поскольку, будучи сильным авантюристом, зова природы я не чувствовал, этот дискомфорт меня раздражал. Ну да, я позволил себе сходить в туалет, пока за мной гоняются копы, и что, могу себе позволить. Правда, в процессе случился не совсем приятный момент. «Вы его нашли?» – раздался голос за дверью. «Нет, пока еще», – ответил ему второй. «Меня они не видели, но я не то чтобы прятался, так что заметить мои ноги они могли. Я буквально чувствовал, как они смотрят на дверь, с одной стороны не решаясь спросить, вряд ли я мог додуматься до такого, чтобы скрываться так открыто. С другой же, ну не могли же они меня проигнорировать. Кто тут?» Постучался один из полицейских в кабинку. «Твоя мать, придурок!» Заорал я на чистом японском. «Идите искать в другом месте». Двое некоторое время помедлили, посмотрели друг на друга и ушли. Закончив со своими делами, я посмотрел наверх и уже через 30 секунд полностью исчез в вентиляционных путях. В кои-то веки мне повезло, и пути оказались не только широкими, чтобы человек мог по ним легко перемещаться, но и вели наружу. «Да, повезло. Да вашу же мать!» Покосился я на несколько килограмм взрывчатого вещества, упрятанного в вентиляции. Там был таймер, и на таймере было ровно 5 минут. Это уже даже не смешно. Глава 9. Что делать, если обнаружили бомбу? Ну, во-первых, не пинать ее и не бить. Бомбы детям не игрушка. Но ведь мне уже 23, а значит, я не ребенок, верно? Чертова хреновина! Покосился я на эту штуку. Ну чего они, не могли где еще эту бомбу спрятать? Может, сюда случайно какой-то красивый шпион Гайдзин заглянет и все им испортит? А так, через 5 минут я уже был бы далеко-далеко. Засунуть эту штуку в инвентарь у меня не получится, в основном потому, что инвентарь воспринимает это как вражеская атака. Точно по такой же причине я не могу, например, огненные шары засовывать в огонь или водяные атаки. Вот если я остановлю таймер, тогда у меня получится это сделать. Раз так получилось, то надо воспользоваться этим в полной мере, решил я, доставая бомбу и выбираясь из вентиляции. И почти сразу наткнулся на группу преследовавших меня людей. «Вот он!» – закричал тот самый Верзила, который начал за мной погоню. «Где?» – оглянулся, пытаясь понять, на кого он пальцем показывает. «Ты ошибся, дружище, здесь никого нет», – покачал я головой. «Клоун, скоро твоим играм». Но он не закончил, а вместо этого шокированно уставился на мою руку, а точнее, на то, что я в тележке за собой таскаю. «Если вы не против, я пройду, хорошо, а побежите за мной, у меня случайно рука дрогнет, тележка развернется, и будет бада-бум», — подмигнул я ему. «Вообще, взрыва не будет, не настолько взрывоопасная эта штука, чтобы от малейшего толчка все взлетало на воздух. Но, как и говорил Гил, я мастер с умным видом говорить всякие глупости, а поскольку на кону десятки жизней, хочешь, не хочешь, все прислушаются». «Слушай, парень, давай поговорим», — сглотнул от страха Дерзила. «Ой-ой, немного потряс я тележку, и еще один, чуть в стороне, который планировал дождаться момента и побежать на меня, быстро что-то расхотел это делать. Поговорить? Я тут с самого начала для этого. Что я говорил на ресепшене, я хочу встретиться с Мита-сан. А вы все на меня набросились без причины», — обиженно пробубнил я. «Может, нахрен это все?» — пнул я тележку, из-за чего буквально все вздрогнули, некоторые из них так вспотели, что их штаны стали мокрыми, а может, это был вовсе и не пот. «Вот, плюну на все и подорву нас всех». «Ну а что, не самый болезненный способ самоубийства?» — пожал я плечами. Постой!» Вышел вперед еще один, но, увидев мой взгляд, быстро сделал шаг назад. «Давай не будем спешить, парень, давай обо всем поговорим. Я бы с радостью над вами еще поиздевался», — фыркнул я, — «но таймер тикает, а мне еще нужно вас всех спасать». «Спасать?» — переспросил Дерзила. «Конечно, иначе как я сюда без бомбы пришел, а теперь тут с телегой разгуливаю», — посмотрел я на него, как на идиота. «Короче говоря, валите из участка, если через 4 минуты», — посмотрел я на таймер, где было чуть меньше, — «если через 4 минуты вы не услышите взрыв, то я справился. Если же услышите, то найдите мне жену и скажите, что ее муж умер героем», — подмигнул я им, — «а они, как стояли, так и стоят. Быстро, нахрен, пошли нахрен», — закричал я, и наконец они начали двигаться. «Эй ты», — окрикнул я одного из них, — «где тут кабинет сержанта Митамиари-сан?» Следующие 2 минуты я спокойным и размеренным шагом шел в сторону указанного направления, и, к моему удивлению, женщина сидела там и хмуро смотрела на меня. «Вальтер Гордон», — тихо прошептала она, — «почему-то я знала, что, подняв такой шум, ты придешь именно сюда», — прищурилась она. «Мита-сан», — улыбнулся я ей, — «может, вы правнучка Ванги? Я слышал, что у нее было что-то от азиаток, да и отцом может быть японец, так что логика здесь определенно присутствует», — показал я ей большой палец. «Погадайте мне потом мое будущее». Ее взгляд упал на тележку предо мной и немалые объемы взрывчатого вещества в ней. «Ты до конца жизни сядешь за подобное», — холодно сказала она, проявив немало мужества. «Я бы сказал, что мужество у нее поболее, чем у остальных полицейских будет, если бы не знал, что за мной наблюдает еще один человек в этой комнате». Через несколько секунд здоровенный мужчина выпрыгнул из-за занавески и попытался меня схватить. В общем-то, у него получилось. Это был тот самый старший офицер, который поймал меня в первый раз, Кадзума Нориши. «Уверены, что это хорошая идея?» С ухмылкой взглянул я на сержанта. «На таймере чуть больше минуты, и даже при всем желании мы не сможем спуститься с 8-го этажа, а я ведь еще и сопротивляться буду», — пообещал я, на что женщина скривилась. Она знала, что нам просто не сбежать, но что ей оставалось делать? «Я могу избавиться от этой маленькой проблемы, если вы пообещаете, что поверите мне и при этом ничего не увидите», — потребовал я. «Что?» — повысила она голос. «Ты еще и условия ставишь. Ну так вы сами сказали, Мита-сан, что меня ждет печальная жизнь. А я ведь всего лишь хотел вам кое-что рассказать, а про бомбу вообще случайно сказал. Но ваши парни погнались за мной, я забрался в вентиляцию, где я обнаружил эту бомбу», — сказал я чистую правду. «И ты думаешь, что я поверю? А у вас есть выбор: или поверите, и мы все забудем, или не верите, и все вместе взлетаем на воздух. Решайте сами, Мита-сан», — улыбнулся я. Можно подумать, у нее был выбор. Она сжала зубы и сдалась. Вместе с этим оказавшийся на удивление послушным полисмен отпустил мою руку и даже не возражал. «Может, они все и храбрятся, но у них есть то, ради чего жить. К сожалению, когда слишком часто сталкиваешься со смертью, подобные причины перестают иметь значение, они работают в первый раз, может, в третий или даже пятый, но дальше уже все начинает меняться, и на опасность для своей жизни ты смотришь совсем необычно». «Вот и хорошо», — улыбнулся я, доставая из-за пазухи искривленный ножик длиной с ладонь. «Я заранее его приготовил, чтобы в случае чего бомбу обезвредить». «Это же», — шокированно произнесла сержант. «Подземный предмет», — кивнул я. «Чего только на черном рынке не встретишь, Мита-сан», — подмигнул я женщине. «Правда, даже не сильные магические артефакты и подземные предметы стоят целое состояние. Вот этот ножик, например, имеет функцию превращать в лед все, что окажется им пронзено. Способность не впечатляет, но стоит аж 10 миллионов йен», — пожаловался я. «Никто никак препятствовать мне не стал. Моя цель была проста — подойти к бомбе и пронзить этим ледяным клинком. Бомба была создана не из тротила. Совсем нет. Это был новый материал, хорошо мне знакомый. Его добывают в некоторых подземельях с ранга, и стоит он не очень много. Я, как авантюрист с лицензией, имел право покупать этот порошок и не понаслышке знаком с его эффектом. Пару раз мне эта дрянь спасала жизнь, но пару раз я из-за нее лишался конечностей. Ну и что же в научном мире забыл оружие из подземного? Тем более, этот порошок не то чтобы легко достать, все, что связано с ним, очень строго контролируется, его даже на черном рынке редко найдешь. Секунда, вторая, третья, несколько килограмм взрывчатого вещества превратились в лед. В потенциале это еще можно разморозить, как-никак, ножик действительно лишь сранговый, но вряд ли этот порошок больше взорвется, максимум, может руку обжечь, если неосторожно коснуться. Немного помедлив, я бросил нож на пол. «Ох, вы это видели!» – удивленно воскликнул я. «Этот странный предмет появился прямо из воздуха», – показал я на артефакт. «Может, это магия? Чудо! Этот нож умеет телепортироваться!» «Конечно же, я делал это потому, что владеть магическими артефактами или подземными предметами противозаконно. Даже за огнестрел дают меньший срок, чем за какой-нибудь исцеляющий артефакт. А значит, светить таким ножиком в полицейском участке – та еще глупость. Впрочем, я сделал это намеренно, а не потому, что не было альтернатив. Мне нужно убедиться, что они держат свое слово. Артефакты бомбы, объяснить это на суде или кому из высших чинов я смогу, но вот с трупом будет все куда сложнее. У Мита чуть глаз не задергался, и она потерла переносицу. Судя по всему, напряжение схлынуло, а вот усталость не прошла. А вот мистер полисмен с ожиданием смотрел на нее, будто ожидая приказа. «Схватить его и отправить в допросную», — приказала она. Полисмен немного помедлил, но подошел ко мне и сковал конечности наручниками. Уверенно, мне и самому показался свой голос немного хриплым, но ничего поделать я не смог. Ее поступок заставил меня разочароваться в ней. Да-да, ее голос дрогнул, а сама она будто почувствовала себя менее комфортно. «Оформите как свидетеля по делу о попытке взорвать наш участок», добавила она и отвела взгляд. Я чуть удивился, но быстро вернул себе благоприятное расположение к ней и улыбнулся. «Какой еще свидетель? Я пострадавший. Пришел, видите ли, в полицию за помощью, а тут вдруг за мной побежали полисмены, а потом бум, бах и бомба. Вентиляция у вас, кстати, полный отстой, там холодно и жутко неудобно. Подумали бы о тех, кто будет от вас там скрываться, раз уж оказались так любезны, что предоставили такую возможность. Ну так вот, бомба. Я в первый раз бомбу увидел. Я обычный учитель музыки. Эта бомба оставила мне глубокую психологическую травму. Уведи его уже, пожалуйста», с мольбой посмотрела она на старшего офицера. «Ну раз уж все сложилось именно так, то все хорошо. Даже то, что я нашел бомбу, сыграло мне на руку, хотя, дело это было очень опасным, и любая ошибка могла светить мне провалом миссии Гила». «Она подходит», — улыбнулся я, направляясь в допросную. «Она не настолько влиятельна, как Марк, но гораздо легче поддается манипуляциям, так что, возможно, она даже получше будет. Думаю, первого человека, с которым нужно образовать прочную связь, я уже нашел. Заполнить еще несколько пустующих мест в моем списке нужных людей, и можно будет начать активные поиски этого сердца Техносити. Нужно будет еще присмотреться к шпиону. Если я окажусь прав на его счет, то следующей моей целью станет он». Глава 10. Оказаться второй раз за два дня в комнате для допросов – это новый рекорд для меня. Но, думаю, дело в том, что подобные помещения в России просто не используются, ведь в том же обезьяннике мне доводилось бывать и по три раза на дню. Предо мной сидела все та же красавица-сержант и хмуро смотрела на меня. Про себя я представлял, что сержант – моя жена, которая пришла со мной на свидание в тюрьму, а я, соответственно, заключенный. Не знаю почему, но мне от этого было смешно, и оттого я не мог сопротивляться этому желанию, хотя, казалось бы, в самой женщине я не был заинтересован. То есть, ты продолжаешь утверждать, что все это – недоразумение. Вздохнула она и потерла переносицу. «Ну да, посмотрите на камеры видеонаблюдения, на них видно, что я бегал по зданию без бомбы, а потом поднялся в вентиляцию и уже оттуда вытащил бомбу», — привел я аргумент. «К сожалению, сам процесс с того, как я поднимался в вентиляцию, камеры не сняли, но это мой просчет, сам виноват, что не ожидал подлянки от такой гениальной идеи и поднялся наверх в туалете, хотя, казалось бы, понятно, что там нет камер. Но это не так критично, потому что сложить 2 и 2 может каждый, а, как из вентиляции с бомбой выпрыгиваю, я догадался показать на камеру. Тогда задается логичный вопрос, как взрывчатое вещество вообще оказалось в вентиляции?» Прищурилась она, и снова по кругу. «Откуда мне знать? Наверное, тем же путем, которым я собирался покинуть участок, через вентиляционные лазейки. «Вы что, никогда не смотрели американских фильмов, Мита-сан? А как же твои слова о бомбе?» Я посмотрел в ее глаза и вздохнул. «Меня это уже достало. Если вам есть что предъявить, давайте. Или уже перейдем к чему-то поинтереснее этого недоразумения. Поскольку я обозначен как свидетель, им будет очень трудно получить ордер на обыск. И уж тем более это не получится сделать за пару суток, а значит, пока о трупе они не знают. Надо разобраться с этим быстрее, чем это изменится. Ты и вправду думаешь, что мы тебя так просто отпустим?» Прищурилась она. «Ну я же свидетель», ухмыльнулся я. «Вы не имеете права держать меня тут против моей воли». Она промолчала. Прошло почти 3 минуты, когда она, наконец, перестала буравить меня взглядом, встала и направилась к выходу. Немного подумав, я решил действовать чуть активнее. «Если вы выйдете из помещения, можете забыть об изначальной причине, почему я пришел в участок», бросил я ей вслед. Она остановилась на последнем шаге, так и не открыв дверь, после чего вздохнула и вернулась на свое место напротив меня. «Ну и что ты хочешь рассказать? Для начала, давайте договоримся, что и в этом преступлении я не виноват», предложил я. «Точнее, не так, я вообще не буду фигурировать в этом деле, даже в качестве свидетеля. В крайнем случае вы просто обозначите меня как анонимный источник». «Ты еще в чем-то замешан?» — нахмурилась она. «Честно-честно, нет. Я ведь говорю, меня в этом деле вообще нет, есть только анонимный источник», — улыбнулся я. «Ну и что этот анонимный источник сделал?» «Этот анонимный источник ничего не сделал», — поправил я очки. «Но можно сказать, что он кое-что нашел. И, чтобы это кое-что нашла и полиция, вы должны обещать не приплетать никаких невероятно обаятельных иностранцев к этому делу». «Хорошо», — вздохнула она. «Рассказывай». «Нет-нет, так дело не пойдет», — покачал я головой и достал телефон. «Нам нужно не просто устное соглашение. Говорите на камеру, Мита-сан», — улыбнулся я. «Откуда у тебя телефон?» — удивилась она. «Его у тебя должны были конфисковать. Я сказал Мицухиро-сану, что если он попытается это сделать, то, как только я выберусь, я расскажу его жене, чем он занимался на прошлых выходных», — ухмыльнулся я. «И не надо так кривиться, парень не настолько безответственен. Я отдал ему сим-карту, так что ни с кем связаться я все равно не смог бы. Тем более, я ведь свидетель, забыли?» — фыркнул я. «Откуда я знаю, чем он занимался на выходных? А кто сказал, что я знаю? Просто, он был не очень похож на такого уж блюстителя целомудрия, а поскольку на пальце у него было кольцо, то я просто прибавил 2 и 2, а потом дал ответ. Я начал съемку и стал ждать, пока девушка наконец заговорит. Прошло несколько секунд, а девушка, потерев переносицу, начала говорить. Я, Митамиари, сержант полиции и руководитель нулевого отдела, клянусь сохранить личность и причастность Вальтера Гордона к делу, которое он покажет, — хмуро ответила она. «Нет, не так», — покачал я головой. «Не привлекать причастность невероятно красивого иностранца Вальтера Гордона. Мы же с вами так договаривались, Мита-сан», — как можно милее улыбнулся я ей. «Я не стану это говорить», — запротестовала она. «Тогда мы не сдвинемся с мертвой точки», — заметил я. «Так тому и быть». Сержант хлопнула по столу и, поднявшись, направилась в сторону выхода. «Я уже предотвратил 2 теракта», — решил я напомнить незаинтересованным голосом, смотря на свои ногти, — «и спас много жизней. Уверены, что вам ваша гордость важнее». Перевел я взгляд на ее спину. Она снова не сделала последний шаг. Что же, последний этап можно считать пройденным. Она хоть и правильная зануда, но точно не высокомерная. Думается мне, ее кандидатура окончательно одобрена, если вдруг не всплывут ее скелеты в шкафу. «Ну почему ты такой?» — глазами проигравшей посмотрела она на меня. «Потому что девушкам нравятся обаятельные засранцы», — назвал я одну причину. «Ну а еще, мне было не выжить без наглого и безумного характера, но об этом ей знать не обязательно». Она села на место и, вздохнув, сказала: «Я, Митамиара, сержант полиции и руководитель нулевого отдела, клянусь сохранить личность и причастность невероятно красивого иностранца Вальтера Гордона к делу, которое он покажет». Нелегко далось ей это испытание, и нужные слова она чуть ли не шептала. Я прямо умилился. Девушка на несколько лет старше меня делает мне такие комплименты, как приятно, однако. Но разве я мог отказать себе в удовольствии поиздеваться над ней еще? Ой, кажется, я случайно забыл нажать на запись. С сожалением посмотрел я на нее. «Не скажите это еще раз, «Митасан, сдохни!» — накричала она и, потом хлопнув дверью, ушла. Я удивленно моргнул, после чего улыбнулся. «Ах, а цундери действительно, оказывается, милые!» — признал я. «Сначала чуть ли не в любви с первого взгляда признаются, а потом желают тебе смерти». Я повернулся в сторону окна, где, по идее, должна быть записывающая камера, и подмигнул. «Как же сложно быть таким преступно красивым, как я. Уверен, даже сюда она меня затащила только для того, чтобы побыть со мной наедине. Ох, хотел бы я посмотреть на лица тех, кто увидит эту запись. Но, думаю, сержант проследит, чтобы ее удалили. В общем-то, этого я и добивался, заставляя ее говорить это. Эта Митамиари не показалась мне достаточно зрелой и взрослой, чтобы спокойно реагировать на подобное издевательство, так что вероятность того, что и это удалят, крайне высока. Зевнув, я поднялся со своего места и направился в сторону двери. На столе в центре комнаты повисли наручники, от которых я благополучно избавился. Мои навыки взлома оставляют желать лучшего, но ключ-артефакт, который открывает любые обычные замки, это вещь полезная и такие проблемы решает. Создав видимость того, будто я вожусь несколько секунд с дверным замком, я вышел из комнаты и направился в сторону кабинета сержанта. Людей в офисе было не очень много, ведь на улице уже была глубокая ночь, но несколько человек, которые запомнили меня по недавнему безумию, а также те группы, которые пришли сюда после обнаружения бомбы, косились на меня и не знали, чего это я тут так спокойно разгуливаю. Правда, как только я вошел в кабинет Мита, все, кроме старшего офицера, полисмена решили не беспокоить, а он направился за мной. «Ты», — удивленно посмотрела на меня сержант, так и не назвав мое имя. «Не, его призрак», — покачал я головой. «Можете проверить, мое тело там в комнате лежит, мертвое. Вы разбили мне сердце, и я умер». Женщина с некой надеждой посмотрела в сторону, откуда я пришел, после чего вздохнула и будто разочарованно вернула свой взгляд на меня. «Это ведь не так, правда?» — с сожалением признала она. «Но как ты выбрался из допросной? Эф, подумаешь, жалкий тройной замочек. Я такие за 15 секунд открываю, и то, когда сонный», — зевнул я. «Это, как бы там ни было, что там насчет проверки моей информации?» — посмотрел я ей в глаза. «Ну, типа, конечно, я не записал, как вы назвали меня невероятно красивым, но я, главное, это слышал, а в качестве доказательства нашего соглашения подойдет и первая запись», — решил я объяснить. Судя по выражению ее лица, ей было физически больно это слышать. Она вздохнула и встала. В первую секунду мне даже показалось, что она собирается меня ударить, настолько кровожадными были ее глаза, но она прошла рядом со мной и встала у двери. «Пошли», — кратко бросила сержант, тем самым знаменуя конец разговора. Глава 11. Прогулка прогулкой, а вот я в полицейский участок приехал на мотоцикле. «У вас что, действительно нет машины?» — с сомнением посмотрел я на парочку. «Моя на ремонте», — спокойно ответила сержант, шагая чуть впереди меня. «Я продал свою машину, чтобы заплатить за обучение дочери в элитной школе», — поддержал ее полисмен. «Водила, а?» — протянул я, после чего покосился на тучку. «Ладно, раз уж вы пешком, то и я прогуляюсь. Все равно тут недалеко, минут 20 пути», — вздохнул я и встал с мотоцикла. «Уверен, твой мотоцикл могут украсть, если ты не позаботишься о его безопасности», — предупредил меня полисмен. «Это же полицейский участок», — показал я на здание неподалеку от стоянки. «Если не страшно оставить», — хмыкнула женщина, после чего направилась вперед. Немного подумав, я покосился на тучку. «Ладно, тучка, возвращайся к нашему дому. Ты мне еще понадобишься там», — отдал я приказ. Двигатель включился, и тучка медленно покатился вперед, обогнул машину и на максимально допустимой скорости поехал, выполняя приказ. «Эф, показушник, че что это?» — показала сержант пальцем на уехавший пустой мотоцикл.